Глава 9. Два месяца спустя Миза вышла замуж. Аделия сказала мне, что не понимает выбора Миза. Молодой человек Жюльен Годе показался моей жене весьма посредственным. Он был инженер, только что окончил институт, и у него, по выражению господина Мале, еще не было положения. Миза, видимо, не столько любила его, сколько старалась любить. А он, наоборот, был влюблен без памяти. В то время отец подыскивал директора для отделения бумажной фабрики, которое он открыл в Гишарди, около Гандюмаса. Когда он услышал о замужестве Миза, ему пришла в голову мысль пригласить на эту должность мужа нашей приятельницы. Мне это не особенно нравилось. Я уже не доверял Миза. Но Адилия, любившая оказывать услуги и доставлять удовольствие, поблагодарила отца и тут же передала предложение. «А вы подумали о том, что собираетесь отправить Миза в провинцию и что сами лишитесь ее в Париже?» — сказал я. «Да, конечно. Но я делаю это ради нее, а не ради себя. К тому же я буду видеться с нею во время противных поездок в Гандюмас, и это станет для меня большой радостью. А если ей вздумается пожить в Париже, она всегда может остановиться у своих родителей или у нас. Ведь нужно же молодому человеку чем-то заняться. А если мы его не наймем, они уедут куда-нибудь в Гренобль или Кастель-Нодари». Миза и ее муж сразу же приняли предложение, и Аделия сама среди зимы отправилась в Гандюмас, чтобы подыскать для них дом и познакомить их с местными жителями. Самоотверженная забота о друзьях была одной из характерных черт Адилии, которую я еще недостаточно отметил. Мне кажется, что на нашей семейной жизни отъезд Миза сказался пагубно, ибо непосредственным его следствием явилось сближение Адилии с группой знакомых, которая была мне очень не по душе. До замужества Адилия часто выезжала одна с молодыми людьми. Они приглашали ее в театр, она совершала поездки с братьями и с их товарищами. Она откровенно рассказала мне об этом, когда мы были помолвлены, и добавила, что не может отказаться от старых знакомств. В то время я жаждал ее больше всего на свете. Я искренне ответил, что считаю это вполне естественным и никогда не стану препятствием между нею и ее друзьями.